Воскресный костюм Шио широко свисал лишними складками. Осторожные пальцы застыли на новой папахе. Он боялся повернуться, боялся зацепить длинным кинжалом белую чуху на цвале. «Что это такое?» — с недоумением прошептал Георгий. «Не видишь? И шаки встречу тебе устроили!» — умышленно зевнул Папуна. Георгий оглянулся на товарищей. Да то, сдерживая смех, проговорил: «Кушай на здоровье, Георгий!» «Убирайся к черту!» — огрызнулся Саакадзе. Взмыленные кони сердито раздували ноздри. «Если священник через полтора часа не кончит, я на него коня пущу!» — яростно кусая губы, сказал Дмитрий. Только Ростом молчал. «Саакадзе — владетельно сте», — сообразил он. «А родные новых Азнауров — собственность Георгия». Ростом покосился на товарища. «А под ветвями чинары Нино, золотая Нино», — радостно думал Георгий. «Но почему опущены ресницы? А вот дядю Датуна сегодня же обрадую новой одеждой. Но что с ним, почему горбится? А вот отец Гиви тоже печальный. Несчастье какое случилось! Или не рады нам?» Георгий быстро оглянулся на шепот Ростома и Дато. Друзья умолкли, избегая его взгляда. Папуна гневно вытер затылок синим платком. «С ума, что ли, сошел? Люди с родными хотят поздороваться. А он, серебряный черт, о покорности на жаре говорит, совести в нем нет». Услышал ли священник шепот или взор его жены напомнил ему сказанное об аде, но он поднял крест. Молодежь двинулась вперед. Священник строго оглянулся, подошел к Саакадзе и, благословив Георгия, кротко попросил его быть снисходительным господином, ибо перед Богом все равны. Георгий выслушал священника, стиснув зубы. Мгновение и Текле сидела на крепкой руке, а счастливая Моро, приподнявшись, старалась достать лицо сына. Шио, как приросший, стоял между Нацвали и старшим сборщиком. Пятки у него горели, он не смел двинуться. Длинный кинжал, как назло, цеплялся за белую чуху Нацвали. Наконец Георгий выручил отца. Священник недоуменно переглянулся с Гзири и Нацвали. Те презрительно пожали плечами. Саакадзе не только не ответил на торжественную проповедь, но даже не поблагодарил за встречу. Саакадзе поспешил поздороваться с ностевцами, но перед ним все расступились и склонились. «Что это значит?» — изумился Георгий. Ему не ответили. Низко кланялись, топтались на месте, сжимали папахи. «Дядя Иване, победа! Будь здоров, Георгий!» — смущенно ответил Кавторадзе. «Ну что ж, поздравляю, повезло тебе. Вот мой Дато тоже получил надел». Он замялся и неловко спрятался за чью-то спину. «Что с ним случилось?» — тоскливо подумал Георгий. — Где радостная встреча, о которой мечтали на Нагойских высотах? Саакадзе оглянулся. Товарищи, окруженные родными, не замечали его. Подошел Элисбар. Рот кривился улыбкой, перевязанная рука беспокойно двигалась на груди. Обрадованный Георгий бросился к другу и, обняв, горячо поцеловал. Элисбар, повеселев, радостно крикнул: Георгий, ты такой же друг остался, спасибо, не забыл в царском списке Элисбара, а мне вот руку вонючей травой перевязывают. Отстал от вас, жаль, на метехский пир не попал. Говорят, царь без тебя жить не может, скоро в князья пожалуют. Теперь неинтересно нас видеть, Тебе, Элисбар, руку или голову вонючей травой перевязывают? Дороже всего мне родные и товарищи, и добавил тише. Приходи, Элисбар, поговорим, что тут произошло. Дед Дмитрия, тяжело опираясь на палку, подошел к Георгию и, поклонившись, почтительно произнес: «Отпусти, господин, домой. С утра народ скучает. Гзири согнал тебя встречать. Устали». Побагровел Георгий. Нагайка хрустнула в пальцах. Сорвавшись, он схватил Текле. За ним, едва поспевая, бежали Моро и Шио. Народ, облегченно вздохнув, поспешно расходился. Дома в глаза Георгию бросилось изобилие еды. Груды всевозможных яств вскрыли скатерть. На большом подносе скалил зубы жареный барашек. «Старший сборщик прислал», — пояснила Моро, уловив недоуменный взгляд сына. «А жареного каплуна нацвали. Сладкое тесто с вареньем жена священника приготовила. И гзири бурдюк вина сам принес. А вот блюдо газинаки — подарок надсмотрщика». «Что случилось, сын мой? Неужели правду, говорят, царь тебе Носте подарил?» «Правда, моя мама. Но что здесь случилось? Почему народ на себя не похож?» Моро не успела ответить. Ожесточенно ругаясь, вошел Папуна. «Хороший праздник!» — бросил коня и убежал. «Конечно, Папуна двоих может таскать. Хотел заставить пузатого на цвале привести коней, да боялся, зайдет в дом, обед скиснет. О, Моро, молодец, сколько наготовила! Ну-ка, Георгий, покажем азнаурский аппетит!» «Уже показали. Видел, как встретили?» «А ты думал, целоваться с тобой полезут? Где видел, чтобы господина народ целовал?» «Подошла ко мне старуха Чарадзе, согнулась кошкой: попроси господина оставить нам двух баранов. Говорят, все будет отнимать. Хорошее слово у меня на языке танцевало. Жаль, не для женского уха». «Что ты ответил ей?» — робко спросила Моро. «Ответил? Хорошо ответил. Ночь спать не будет». Папуна расхохотался. «Решил, говорю, новый господин Носте, Азнаур Георгий Саакадзе, у всех мужчин шарвари снять, пусть так ходят». «Знаешь, Георгий, поверила. Побледнела, зашаталась, долго крестилась, теперь по всему Носте новости разносит». «Это, друг, совсем не смешно», — задумчиво произнес Георгий. «Э, дорогой, брось думать, давай лучше зальем грузинской водой царского барашка. Моро, признайся, откуда разбогател? Бывшее начальство прислало?» Папуна захохотал. «Подожди, Моро, еще много вытрясут разжиревшие воры. Текле, не смотри скучной лисицей. Азнаур Папуна не забыл привезти тебе подарки. Подожди, покушаем, увидишь. Мы с Георгием весь Тбилисский Майдан запрятали в Хурджине. И три праздничные одежды, полученные Георгием от царя, тоже туда поместили. Дорогой большой брат, потом покушаешь. Раньше покажи подарки». Текли обвелась вокруг шеи Георгия, и он только в этот момент почувствовал нахлынувшую радость. Из развязанных хурджини выплеснулся ворох разноцветных шелковых лент, кашемир разных цветов, зеленые и красные стеклянные бусы и платок со сладостями. Моро, довольная, разглядывала синий шелк, бархатный гавсакрави и тонкий лечаки. Шио тут же примерил полный праздничный костюм и залюбовался кисетом. Подарки Папуна ослепили Текли. Полосатые сладости соперничали с голубым камешком колечка. В проворных зубах рассыпался оранжевый петушок. Серебряные браслеты-булавку с бирюзой для тавсакрави Моро после 1000 восклицаний тщательно спрятала в стенной нише. Шио, напевая песенку о чудной жизни богатых азнауров, вертел в руках новую папаху. Но Папуна не забыл и других друзей. Один из Хурджини остался неразвязанным. Яркие ленты, бусы, сережки и сладости ждали детей Носте. Папуна предвкушал радость ящериц при виде сладкого лебедя, куска халвы или ленты. Моро, опьяненная, ходила около сына, точно не веря своему счастью, касалась черных волос, рук, лица. Шио, ошеломленный, в 15-й раз перекладывал одежду сына и все не мог по своему вкусу повесить на стене шашку Нукзара. Текле носилась по комнате, успела разбить глиняный кувшин и примерила на голове все ленты. Поздняя луна холодными бликами расплескалась по Носте, качалась по каменным стенам, кольнула глаза Георгия. Он тихо встал. Протяжно зевнула дверь. Тартун одобрительно постучал хвостом. Георгий бесцельно постоял над ним и вышел на улицу. «Я, кажется, их ничем не оскорбил. А может, обиделись за принужденную встречу?» «Конечно, обиделись. Завтра выяснится, и мы посмеемся над глупостью Гзири». Георгий широко вздохнул. Осторожно ступая, брел он по закоулкам близкого его сердцу Носте. Взбудораженные мысли теснили голову. Действительность принимала уродливые очертания. Кто-то приглушенно рыдал. «Нино!» — догадался Георгий и увидел на крыше согнутую фигуру. Нино испуганно метнулась в сторону. Длинная тень замерла у ее ног, и Георгий властно схватил беспомощную руку. «Буду ждать тебя вечно». Не твои ли это слова? Или шумный ветер турецких сабель надул в уши пустые мысли о золотой Нино? Нет, Георгий, вся моя жизнь в данном тебе обещании. Но кто мог предвидеть такое возвышение? Разве дело богатого азнаура, владетеля Носте, думать о дочери своего пастуха? Нино всегда была беднее других девушек, но глупостью никогда не страдала. «Подожди, Нино, почему мое возвышение должно вызывать в любимых людях слезы? Ты первая должна была встретить меня с песней. Чем я заслужил твою скорбь?» «Скорбь от предчувствия. Твое возвышение, Георгий, мое падение. Какими руками достать тебя?» «Никогда, Нино, не говори так», — задумчиво произнес Георгий. «Иначе, правда, могу разлюбить. Ничего не могу сделать с собою. Не люблю рабские души. Будь тверда, если хочешь моей любви». «Слушай, Георгий, и на всю жизнь запомни слова твоей, Нино, да, твоей. Мое сердце для другого не забьется. Георгий, ты и солнце, воздух, только тобою буду дышать до последнего часа. Но ты не знаешь, у каждого человека своя судьба, пусть случится предначертанная Богом. Не сопротивляйся, Георгий, и не думай обо мне». «Нет, только о моей Нино буду думать. Сейчас дадим клятву друг другу в верности. Постой, Георгий, не клянись. Прими мою клятву, а сам не клянись. Я верю тебе, и если угодно будет Богу, Нино будет счастлива. Клянусь святым Георгием, будешь ли моим мужем или нет, никогда рука другого не коснется меня, сердце не забьется для другого, мысль не остановится на другом, и до конца жизни только тебя, Георгий, будут видеть мои глаза. Ты же свободен во всем. Ничто не изменит моей клятвы». «Хорошо, я клясться не буду. Но Нино мою никому не отдам. Пусть никогда не плачут эти глаза. Ты больше не услышишь плача, Нино. В расширенных зрачках всколыхнулись зеленые огни. Сжались руки, испуганной птицей забилось сердце.